своих отдельных колониях могут строить церкви и колокольни, иметь потребное число пасторов и прочих церковнослужителей, только не могут строить монастырей. Они ни под каким видом не могут привлекать к своему исповеданию других христиан, живущих в России, но могут обращать в христианство магометан и делать их себе крепостными. Поселенцы свободны от всяких податей, служб и налогов. Земледельцы на 30 лет, горожане, записавшиеся в Петербурге и местах, приобретенных по нештатскому миру, также в Москве на 5 лет и в других городах на 10 лет. Каждому давалось вспоможение деньгами без процентов с уплатой в 3 года, и то по прошествии 10 лет. Поселившимся особыми колониями и местечками оставлялась внутренняя юрисдикция в их благоучреждения, русские начальники во внутренних распорядках колонистов никакого участия не имели. В то время, как учреждалась канцелярия опекунства иностранных, надобно было изменить управление славянскими колонистами, населившими при Елизавете Новую Сербию. Знаменитый выводчик колонии хорват позволил себе разнуздаться на Украине. Мы видели, что сначала жалобам на него не хотели верить в Петербурге, но еще при Елизавете должны были нарядить следствие. При Петре III 21 марта учреждена была комиссия по делу хорвата. Рассказывают, что в это время большими подарками знатным лицам он успел остановить дело, но при Екатерине оно опять началось. Нашли, что он употребил в противные указам расходы 64 999 рублей казенных денег, и деньги эти велено возвратить в казну через продажу его имения от управления делами новосербских поселений хорвата, разумеется, отрешили, и на место его был назначен, как мы видели, генерал-поручик Мельгунов, на помощь которому был придан бригадир Зорич, как человек, знающий нравы и обычаи поселенцев. Мельгунов был поставлен, однако, под главное начальство киевского генерал-губернатора. Что же касается военных дел, то новосербскому корпусу, как людям воинского звания, велено быть под ведомством военной коллегии. Так как число выходцев из указанных народов сербского, болгарского, волошского, македонского оказалось невелико, то велено принимать и великороссиян, и всякой народности людей, дабы тамошние пустые места, как по пограничности нужные, сколько возможно, настоящим кордоном заселить и умножить. Запорожье и Дон были спокойны, но старая казацкая жизнь с ее обычаями и притязаниями, видимо, отливала от запада к востоку, и начинались движения на далеком Яике. В самом начале года в яицком городке под дирекцию генерал-майора Брахвельта учреждена комиссия для исследования в поступках атамана Бородина, который обвинялся в излишних денежных сборах с казаков и в удержании у них денежного жалования пороха и свинца. Комиссия должна была исследовать также о своевольствах старшины Логинова, который позволял себе развратные и непристойные толкования посылаемых к яицкому войску указов. Дело началось коллегией, но в то же время султан меньшей Киргизской Орды прислал просить канцлера, нельзя ли сменить Бородина и на его место позволить яицкому войску выбрать доброго и умного человека. Когда в степях узнали о смене Бородина, то в Москву явилось двое яицких казаков с письмом к канцлеру от того же киргизского султана. «Некоторые просьбы наши, — писал султан, — приняты, Андрей Бородин отставлен, чем я много доволен, но слышу, будто получен из военной коллегии указ быть атаманом одному старшине из команды мужика и пришлица атамана Могутова. Но яицкое войско с зачатия яицкого городка от 40 казаков выбирало атамана всегда между собою. Казаки за великую себе обиду и поругание будут считать, если их отдадут в команду Могутову. Да и брат мой, я и весь киргиз-кайсатский народ будут этим недовольны. Я, услыша о разорении яицкого войска и о горьких слезах его, не смог не донести вашему сиятельству, дабы оное войско удовольствовано было. Когда канцлер припроводил письмо к императрице, то она написала: «От оных казаков мне подана челобитная, в которой прописывают нарушение их прав и вольностей от военной коллегии. И я о сем уже писала к президенту. Только сомнительно весьма, что киргизцы об них просят». Екатерина думала, что русских сил в Восточной Украине недостаточно, чтобы страхом держать степные народы в повиновении, и потому писала канцлеру: «Михаил Илларионович, оренбургский губернатор, между прочим, ко мне пишет о чинимых в пути до Оренбурга иностранным купцам от киргизского народа остановках и притеснениях. И таков прикажите коллегии, чтоб она не умедлила, употребила сонным киргизским народом пристойные средства, коим бы такие чинимые обиды и притеснения отвращены были». А потом прибавила: «Всего лучше бы с ними договариваться, дабы они хоть за деньги проводили безопасно караваны». Кроме киргизов беспокоили и калмыки. Вдова известного нам хана Дундука Омбы в царствование Елизаветы приняла крещение с троими сыновьями и названа верою. В 1762 году она стала проситься в родные степи, выставляя свою старость и нездоровье. Но прямо в степи ее не отпустили, а позволили жить с сыном Алексеем в Янатаевске, причем надзиравшему над калмыками бригадиру Бехтееву было приказано не пускать ее в калмыцкие улусы, также смотреть, чтоб она не сносилась с калмыцкими попами и не держала их при себе. Бахтеев донес, что калмыцкие попы находятся при княгине с самого ее приезда в Янатаевск, и, судя по калмыцким обрядам, которые происходят в ее доме, он сомневается, твердо ли она держит православную христианскую веру, хотя на первой неделе Великого Поста она и говела, но со второй недели и даже на Страстной неделе ела мясо. Екатерина написала на донесениях: когда княгиня Дандукова жила в кадетском корпусе с сыновьями, она всегда ела мясо, и докторы того корпуса знают, что она рыбы есть не может. Итак, надлежит весьма осторожно быть, чтоб не конфондировать закон с той политикою, которую они, может быть, употребляют для приласкания калмык. Но когда Бехтеев дал знать, что из Янатаевска распущен слух, будто князь Иона Дундуков скоро привезет указ быть матери его, княгине Вере, главную правительницу всего калмыцкого народа, сыну ее Алексею ханом, а настоящий наместник ханства у Баша останется только при своем наследственном улусе, что кабардинский владелец Касай с сотнею черкес намерен приехать к княгине Вере в Янатаевск, то императрица написала: «Видимо, что ее интриги далеко простираются. Янатаевскому начальнику или коменданту приказать за матерью и за сыном Дондуковыми смотреть, дабы они не ушли, как уже и прежде от них случилось. Княгине Вере отправлена была грамота с угрозою, что она будет взята в Москву, если не успокоится». Иностранная коллегия подала доклад, что Дундуковых надобно взять из Янатаевска и поместить в Москве, княгине давать жалование по 2000 рублей в год, а сыну ее Алексею по 1000.